Уа-ха-ха-ха, на твоего младшего братца можно положиться, Тагами. Вот уж не думал, что настанет день, когда мне удастся выбраться на свободу. Вышедшие фигуры сперва закрыли глаза и глубоко вдохнули, наслаждаясь воздухом общества душ, а потом начали оглядываться по сторонам со злобными и хищными ухмылками. Ишин испустил гнетущую вспышку Риацу и слегка наклонил голову вперед, скрывая свое лицо в тени, после чего резко взмахнул своим Занпакта прямо в направлении Танаки. Танака, чертов ублюдок. Фух. Занпакта капитана 10-го отряда испустил мощную вспышку концентрированного Риацу в форме полумесяца, которая стремительно полетела навстречу его бывшему лейтенанту. Но Танака лишь усмехнулся и поднял руку перед собой, блокируя яростную атаку Шибы простым движением ладони. Треск. Гицуга Тиншоу была сокрушена голыми руками. «Ты до сих пор ничего не понял, капитан Шиба». Танака усмехнулся и уверенно сказал, развеивая остатки Гицуга Тиншоу. «Разве ты не знаешь, что согласно законам Сирити, несанкционированное вступление в контакт с силами ада карается смертной казнью? Так что все это не имеет никакого смысла, не обладая я достаточной силой для противостояния всему Гати-13. Благодаря связи со всем адом я обрел невероятную силу, которая станет огромной проблемой даже для вас, капитанов Гати-13». После этих слов Танака спокойно взмахнул своим Занпакта в направлении Ишина. Фух, необъятная Риацу Танаки приняла форму массивного золотого клинка, который стремительно рассек воздух в сопровождении мощнейших колебаний Риацу, гораздо более мощных, чем предыдущая Гицуга Тиншоу. Капитан 10-го отряда ощутил инстинктивное желание уклониться от этой пугающей атаки, но у Ишина не было такой возможности, потому что прямо позади него располагается центральная область Сирити, а судя по пугающим колебаниям Риацу, эта атака способна одним махом уничтожить значительную часть Сирити. У него нет другого выбора, кроме как принять на себя эту атаку. Ишин стиснул зубы и поднял Занпакта перед собой, готовясь принять атаку своего бывшего лейтенанта. Но внезапно перед ним появилась фигура с очень длинной седой бородой и немедленно отбросила белое капитанское хари в сторону, обнажая испещренное множеством морщин и шрамов, но очень мускулистое тело. Бух! Ямамото Шигекуни Генрю Усай взмахнул своим Занпакта навстречу золотистой массе концентрированного Риацу, испуская огромный поток палящего и обжигающего Риацу. «Ты способен противостоять даже моей силе ада!» Танака прищурился и усмехнулся, когда их атаки взаимоуничтожились в сопровождении оглушительного грохота, как и ожидалось от главнокомандующего и сильнейшего шинигами. Джушира Укитаки покачал головой и сказал тяжелым голосом, глядя на Танакуидой: «Разве ты не понимаешь, что это не имеет никакого смысла? Король пустых неизбежно обратит внимание на такие масштабные действия. Ты и правда стал очень силен, но разве этого достаточно для противостояния королю пустых? Я и не намерен бросать вызов его величеству». Танакаида уверенно улыбнулся. «Ведь с точки зрения короля пустых, между нами нет никакой разницы. После поражения вы станете простыми неудачниками, а мы более квалифицированными и достойными слугами его величества». Ямамото Шигекуни Генрю Усай сперва неспешно обвел холодным взглядом Танакаида и остальных грешников, вышедших из врат ада, а потом воскликнул суровым голосом: «Хватит этих бессмысленных разговоров, приказываю сокрушить всех грешников». «Есть!» Саджин Камамура, Бикуя Кучики и остальные капитаны хором воскликнули, принимая приказ своего главнокомандующего. Затем они синхронно подняли Занпакта перед собой, испуская необъятные и бушующие вспышки Риацу, окутавшие все небо и землю, подобно приливу страшного цунами. Банкой. Четкие и громкие голоса практически всех капитанов Гати-13 перемешались между собой. Синбанзакура Кагейши, Какуджа Утингинмё, Камишинино Яри. Капитаны Гати-13 немедленно атаковали своими банками, намереваясь сокрушить Танаку и остальных противников одним махом. Но силу грешников, покинувших ад вместе с Танакой, ни в коем случае не стоит недооценивать. Ведь они являются порочными и грешными душами, которые неустанно сражались со стражами ада на протяжении множества лет, пока не приблизились к уровню капитана. Бух! Посреди неба над Сирити разразился оглушительный грохот, вслед за которым началась хаотичная и масштабная битва. Значит, это и есть сила капитанов Гати-13, о которых рассказывал брат. Ничего особенного. Тагамидой, державший в руках два демонических клинка, усмехнулся и отбросил Канами Тоусина, не высвободившего свой банкой, яростной и стремительной серией атак. Неподалеку Яруичи Шихаин и другие капитаны тоже вступили в ожесточенную и напряженную битву с грешниками, а Ямамото Генрю Усай взял на себя Танаку Идэй, обладающего силой ада. Танаке Идэй удалось достичь расширенного класса капитана после обретения силы ада, но Ямамото Генрюсай, по праву считающийся сильнейшим шинигами за последние тысячи лет, очень силен и могуч на фоне других представителей расширенного класса капитана, поэтому даже учитывая ограничения на высвобождение Банкая посреди такого масштабного поля битвы, он все равно мог противостоять Танаке, полагаясь на свой шикой. Вскоре Яруичи Шихаин и другие сильные капитаны начали подавлять грешников, а Кинпачи Зараки вовсе зарубил одного из них своим поврежденным занпакта. Танаке Идэй не проявил никакой паники или беспокойства по поводу ухудшения ситуации, а наоборот широко ухмыльнулся и протянул руку в направлении поврежденных врат ада. Фух, вслед за этим движением руки Танаке, поврежденные врата ада яростно содрогнулись и испустили бушующую вспышку Риацу, после чего из них сперва вышло несколько фигур, а потом и вовсе протиснулась огромная рука. Все появившиеся фигуры, включая гигантскую руку, были стражами ада. Хотя сбежавших грешников ни в коем случае не стоит недооценивать, но лишь сильнейшие из них находились примерно на уровне обычного капитана, поэтому Яруичи Шихаин, Кинпачи Зараки, Рицу Унахани и некоторым другим капитанам было не так уж и трудно справиться со своими противниками, но появление Стражей Ада сопровождалось невероятно страшными и пугающими вспышками Риацу. Стражи не живые существа, а проявление законов и правил Ада, так что их Риацу имеет неразрывную связь с самим Адом. Поэтому вспышки Риацу, исходившие от появившихся Стражей Ада, ничуть не уступали даже сильным капитанам ГТ-13. Черт, Ямамото Генрюсай сперва нахмурился и стиснул зубы, а потом без лишних колебаний громко воскликнул: «Рицу, сдержи его!» Главнокомандующий появился перед вратами ада и яростно взмахнул Рюджин Джатка, испуская бушующий поток палящего и жгучего пламени, как только передал своего противника Рицу Унахане. Фух, море пламени окутало и заблокировало пространственные врата. Пламя Рюджин Джатка предотвратило проникновение третьего стража ада, но два других успели избежать попадания в море пламени и бросились к капитанам ГТ-13. Присоединение двух стражей ада к стороне грешников немедленно повлияло на общую ситуацию. Стороне грешников, конечно, не удалось получить явное преимущество над стороной шинигами, но теперь ситуация на поле битвы стала не такой однозначной и односторонней, как раньше. Небо постепенно поглотил хаос ожесточенной и яростной битвы между шинигами и грешниками. Глава 90. Запечатывающая колонна. Заблокировать врата ада за счет одной лишь грубой силы, как и ожидалось от сильнейшего шинигами, но неужели ты и правда веришь, что этого будет достаточно? Танаке Идэй бросил мрачный взгляд на врата ада неподалеку, когда отражал очередной удар Рицу Унахане. Фух, затем его тело испустило золотое сияние, сопровождавшиеся величественной и гнетущей вспышкой Риацу. Даже Рицу Унахана нахмурилась и подняла занпакта перед собой, когда ее окутало это ужасающее и необъятное Риацу, казалось напрямую исходившее от всего ада. Фух, поврежденные врата ада разрушились окончательно, после чего из пространственного прохода вновь протянулась гигантская рука, начавшая яростно метаться из стороны в сторону, раскидывая и разрывая на части огромное море пламени. Ямамото Генрю Усай явно находился под огромным давлением, потому что все его тело было сильно напряжено, а по морщинистому лицу стекало множество капель пота. Гигантская рука принадлежит одному из стражей ада, каждый из которых наделен бессмертием, поскольку имеет неразрывную связь с самим адом. Поэтому Ямамото Генрюсай может сдерживать и подавлять врата ада за счет грубой силы, но не убивать стражей ада. Крепости с пламени. Ямамото Генрю Усай повысил интенсивность своего Риацу еще на одну ступень, после чего Рюджин Джатка испустил более мощный поток пламени, вновь предотвративший попадание стражей ада в общество душ. На первый взгляд могло показаться, что сильнейший шинигами просто сдерживал стражей ада, но по факту он противостоял напору всего ада, что было чрезвычайно сложной и трудоемкой задачей даже для него. Вскоре дыхание Ямамото Генрю Усая стало очень тяжелым, а его гигантское Риацу стремительно истощалось и ослабевало. «Твой лейтенант еще не прибыл». Ямамото Генрю Усай повернул голову и обратился к Яруичи Шихаин, продолжая сдерживать разрушенные врата ада. Главнокомандующий ГТ-13 прекрасно осознавал, что сдерживать разрушенные врата ада на протяжении длительного времени за счет одной лишь грубой силы попросту невозможно, потому что это равносильно сдерживанию целого мира. К счастью, именно в этот момент вдалеке появилось две фигуры, несущих массивный столб. Бух! Эти фигуры стремительно пронеслись под полем битвы, после чего с грохотом бросили столб на землю. Фигурами, доставившими столб на поле битвы, были Рукия и Сойфон. Яруичи сама. Сойфон обратилась к своему капитану, как только они бросили массивный столб на землю. Яруичи, продолжавшая сражаться с одним из грешников посреди неба над Сирити, вдруг резко исчезла и появилась перед запечатывающей колонной, как только та была доставлена к полю битвы. Сойфон, возьми на себя моего противника. Есть. Сойфон решительно кивнула и бросилась в небо на максимальной скорости, где заблокировала грешника, с которым ранее сражалась Яруичи. В то же время Яруичи подошла к одному из концов массивного столба и сложила ладони перед собой в форме печати, испуская очень странные и необычные колебания Риацу, которые стремительно окутали запечатывающую колонну. Фу-у-ух! Затем запечатывающая колонна испустила темное сияние и покрылась множеством кровавых символов, находившихся под контролем Риацу и Яруичи. Даже не думай. И Дайтанака, обративший внимание на это необычное движение, сперва издал громкий рев и оттеснил Рицу Унахану, а потом яростно взмахнул своим занпакта прямо в направлении заблокированных врат ада. Огромное количество концентрированного Риацу прорвалось сквозь море пламени Рюджин-Джатка, после чего вступила в контакт с разрушенными вратами ада. Бум! Затем Идай Танака ухватился свободной рукой за пустой воздух и яростно взмахнул своим занпакта уже в направлении Ямамото Генриусе, взывая к мощи всего ада. Вслед за этими движениями Танаки, из разрушенных врат ада вырвался огромный полумесяц красноватого цвета, казалось, способный сокрушить все, что бы ни встало у него на пути, включая небо и землю. Даже сильнейший Шинигами невольно вздрогнул и напрягся, когда ощутил необъятную и страшную мощь, содержащуюся в этом красноватом полумесяце, но у него не было никакой возможности уклониться от этой атаки, потому что она способна уничтожить весь Сирити. Рюджин-Джатка. Ямамото Генриусай стиснул зубы и испустил интенсивный поток Риацу, сконцентрировавшийся вокруг лезвия занпакта, после чего нанес яростный удар навстречу красноватому полумесяцу, издавая суровый крик. Бух! Разразился оглушительный рев. Алый полумесяц сперва сокрушил огромное количество концентрированного пламени, а потом обрушился на тело сильнейшего шинигами в сопровождении множества брызг крови. Главнокомандующий, Шигекуни. Капитаны, краем глаза наблюдавшие за разразившимся столкновением, продолжая сражаться с грешниками и стражами ада, обеспокоенно воскликнули. Размытая фигура Ямамото Генриусея прочертила нисходящую дугу посреди неба, но в конечном итоге так и не рухнула на землю, но на груди главнокомандующего виднелся глубокий кровавый разрез, а его длинная борода и одежда, прикрывавшая нижнюю часть тела, были окрашены в красный цвет. Не обращайте внимания. Ямамото Генриусай бросил непоколебимый и твердый взгляд на ошеломленных капитанов и решительно воскликнул, всем своим видом показывая, что это ранение было не более чем простым пустяком. Капитаны Гати-13 продолжили яростно сражаться со своими противниками, услышав решительный и непреклонный крик своего главнокомандующего. Фух! В то же время запечатывающая колонна, находившаяся под контролем Яруичи, испустила огромный поток темноватого Риацу, которая сперва приняла форму массивной колонны, а потом устремилась ввысь, соединив небо и землю. Затем по этой массивной и высокой колонне протянулось огромное количество вязких и кровавых символов. Яруичи, объединившая свое Риацу с Риацу запечатывающей колонны, плавно поднялась в небо над Сирити внутри этой массивной и высокой колонны, сформированной из огромного количества темноватого Риацу. «Приношу извинения за задержку, главнокомандующий». «Ничего, ты как раз вовремя». Ямамото Генриусай кивнул в ответ на слова капитана второго отряда, но та уже подняла руки перед собой и бросила пристальный взгляд на разрушенные врата ада неподалеку, не обращая совершенно никакого внимания на своего главнокомандующего. Фух! Затем огромное количество разнообразных символов сперва устремилось к разрушенным вратам ада, а потом одним махом окутало их со всех направлений. Гигантская рука стража ада яростно содрогнулась и дернулась назад, словно эти цепи кровавых символов были опаснейшим ядом. Ямамото Шигекуни Генриусай облегченно вздохнул и прикрыл глаза, когда удостоверился в эффективности артефакта клана Шихаин. Риацу Яруичи Шихаин не шло ни в какое сравнение с его Риацу, как в плане интенсивности, так и в плане объема, но ей удавалось гораздо эффективнее сдерживать врата ада благодаря наличию запечатывающей колонны, потому что это уникальный артефакт, сформированный из силы ада. Данный артефакт, входящий в число неспосланных доспехов, способен временно запечатать врата ада, а отряд Кида может укрепить получившуюся печать, что позволит разрушенным вратам ада спокойно восстановиться. Это средство было подготовлено на случай, если ситуация в измерении ада выйдет из-под контроля. Сдерживающий эффект запечатывающей колонны, сформированная из силы ада, равносилен блокированию ада самим адом, вместо вступления в яростное и бескомпромиссное столкновение, как это происходило в его случае. Это эффект одного из артефактов хранителей неспосланных доспехов, даже врата ада полностью заблокированы. Танака нахмурился и мрачно прошептал, после чего взмахнул своим занпакта в направлении Яруичи. Капитан второго отряда ГТ-13 не имела возможности уклониться или заблокировать эту атаку, поскольку все ее силы и внимание были сосредоточены на поддержании печати. Но, на пути массивного золотого полумесяца, стремительно приближавшегося к неподвижной Яруичи, внезапно появилась массивная фигура. Эта фигура, имевшая длинные и растрепанные волосы черного цвета, хищно ухмыльнулась и грубо заблокировала золотистый полумесяц зазубренным клинком, в то время как ее белая хари колыхалась под влиянием вспышки Риацу расширенного класса капитана. Капитан 11-го отряда ГТ-13, Кинпачи Зараки. Я разберусь с ним. Зараки с самого начала жаждал сражения с Танакой, но тот сперва был занят Ямамото Генрю Усаем, а потом Рицу Унаханой, в чьи сражения он не хотел вмешиваться. Поэтому капитану 11-го отряда приходилось терпеливо дождаться своей очереди, которая наступила, когда Танакайда отбросил Рицу Унахану и ранил Ямамото Генрю Усая, позаимствовав силу всего ада. Танака был гораздо сильнее и прочнее, на фоне остальных стражей и грешников. Бум! Зараки взволнованно бросился прямиком к Танаке, нанося грубый удар своим длинным клинком, как только заблокировал и уничтожил его предыдущую атаку. Черт! Танака заскрежетал зубами. Он и подумать не мог, что клан Шихаин имеет в своем распоряжении артефакт, предназначенный для временного запечатывания врат ада, но это и не удивительно, потому что лейтенанты ГТ-13 не имеют доступа к настолько секретной информации. До запечатывания из разрушенных врат ада успело вырваться всего 20 грешников и 4 стража, чего очевидно недостаточно для противостояния капитанам и лейтенантам ГТ-13. Танака уверен, что сможет подавить и сокрушить ГТ-13, если выпустит из ада несколько десятков или сотню стражей, пусть они и находятся лишь на уровне капитанов, но вмешательство клана Шихаин испортило его планы. Теперь он находится в очень затруднительном положении. Риацу Танакайдай достигла расширенного класса капитана после обретения силы ада, но Риацу Кинпачи Зараки находится на том же уровне. Кланг, кланг. Вскоре Танака был полностью подавлен своим противником, ведь при условии примерного равенства Риацу, на первый план выходили боевые навыки и инстинкты. Остальные грешники и стражи тоже постепенно теснились к капитанам ГТ-13. Вы потерпели поражение, лейтенант Идай. Нет, теперь уже бывший лейтенант Идай. Сюнсуй Кьёраку бросил ленивый и равнодушный взгляд на Танаку Идай. Вскоре тело Танаки было покрыто множеством шрамов и истекало кровью. Зараки Кинпачи, стоявший напротив Танаки с дикой и необузданной ухмылкой, явно получил еще больше ранения и еще сильнее истекал кровью. Но его боевой дух и жажда битвы явно стояли на несколько ступеней выше, чем у противника. В то же время грудь Тагами, старшего брата Танаки, была поражена клинком Унаханы, а одежда постепенно окрасилась в цвет крови. Танака. Тагами приоткрыл рот и выплюнул глоток крови, пытаясь что-то сказать своему младшему брату, но его тело было внезапно разделено на две части резким движением клинка Унаханы, после чего рухнула на землю в сопровождении множества брызг крови. «Брат, тварь!» Танака издал безумный рев и внезапно бросился в направлении Яруичи на максимальной скорости, полностью игнорируя Кинпачи Зараки. Зараки удивленно приподнял брови и грубо взмахнул своим длинным клинком вслед убегающему противнику. Всплеск! Тело Танаки было рассечено на две части в районе талии, но, после потери нижней части тела, обезумевший Танака даже и не подумал остановиться или попытаться защититься от очередной атаки Зараки, а вместо этого нанес яростный удар по огромной запечатывающей колонне. Треск, треск, треск. По поверхности темной колонны, соединявшей небо и землю, начали стремительно распространяться многочисленные трещины. Черт, плохо. Движение Танаки было слишком непредвиденным и внезапным, поэтому Сюнсуй Кьёраку и остальные капитаны не успели ничего предпринять. После достижения центральной части колонны, где располагалась сама Яруичи, многочисленные трещины сперва на некоторое время прекратили свое распространение, а потом перекинулись на цепи кровавых символов, непосредственно сдерживающие врата ада. Пух! Затем из угла разрушенных врат ада протянулась гигантская рука стража и разрушила потрескавшуюся цепь. Пух! Пух! Пух! Спустя мгновение с другой стороны протянулась вторая гигантская рука, быстро создавшая еще несколько брешей в печати, сдерживавшей врата ада. Глава 91. Глава 91. Выбор Яруичи. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, меня не победить так легко. Я готовился к этому более 50 лет. Танакайдай безумно рассмеялся, когда нанес удар своим занпакта по запечатывающей колонне. Фух. Затем позади Танаки внезапно появилась и яростно взмахнула длинным клинком фигура капитана 11-го отряда, еще раз разрубив его тело на две части. Но, именно в этот момент, из разрушенных врат ада протянулось несколько черных цепей, которые сперва окутали тело Танаки, а потом стремительно потащили его прямо ко вратам ада. «Я не просто обладаю силой ада, я един с адом. Я буду жить, пока существует ад, а вы уже утратили свою последнюю возможность запечатать врата ада». Капитаны Гати 13 сильно помрачнели, когда многочисленные черные цепи стремительно подтащили разрубленное тело Танаки к разрушенным вратам ада. Шух! Затем тело Танаки начало извиваться и стремительно восстанавливаться, включая потерянную нижнюю часть тела, благодаря непрерывному и бурному притоку огромного количества сил ада. Капитаны Гати 13, пораженные этой невероятной сценой, нахмурились и помрачнели еще сильнее. Бух! После стремительного возвращения в идеальное состояние, Танака уверенно шагнул вперед и резко взмахнул своим занпакта, принявшись разрубать и уничтожать оставшиеся запечатывающие цепи. Вслед за Танака из врат ада вышло несколько гигантских и жутких стражей ада, источающих гнетущее и злобное дыхание ада. «Кажется, у нас огромные проблемы». Голос Сюнсуи Кьёраку был чрезвычайно тяжелым и мрачным. Щурящийся Ичимару Гин покачал головой. «Нам может не хватить рук». Если из ада выберется еще больше стражей, главнокомандующий получил тяжелое ранение, а запечатывающая колонна уничтожена. Допустим, мы сможем сдержать и подавить Идай, но теперь у нас нет способа запечатать разрушенные врата. Капитан третьего отряда внезапно прервал свою речь и резко повернул голову в определенном направлении, став свидетелем того, как истекающий кровью Ямамото Генрю Усай поднял Рюджин Джакка перед собой и сказал непоколебимым голосом: «Не смейте сомневаться. Теперь нам остается только сражаться изо всех сил, во имя защиты общества душ». Этот не очень громкий, но невозмутимый и непоколебимый голос главнокомандующего развеял колебания и сомнения, возникшие в сердцах капитанов Гати 13. Капитаны переглянулись между собой после этих слов Ямамото Генриусе, а Кинпо Чизураки хищно ухмыльнулся. «Хватит нести всякую чепуху, старик, давайте просто зарубим их всех». Фух. Затем Кинпо Чизураки бросился прямиком к Танаке Идай, а остальные капитаны начали один за другим вступать в битву с пребывающими стражами ада. Ямамото Генрю Усай выплюнул глоток крови и бросился ко вратам ада, испуская хотя и довольно массивный, но явно неустойчивый поток пламени. «Вам не одолеть меня, глупцы!» Танакайдай презрительно фыркнул, наблюдая за воспрявшими духом шинигами. «Я бессмертен и непобедим, пока сохраняется моя связь с адом. Главнокомандующий, возможно, ваше пламя и правда способно временно сдержать и заблокировать врата ада, но разве оно может отделить пространство?» Кинпо Чизураки ухмыльнулся. «Значит, говоришь, что сила ада наделяет тебя бессмертием. Но знаешь, я не верю в абсолютное бессмертие и непобедимость. Сила ада, да? Тогда как насчет разорвать весь этот твой ад на куски? Ха-ха-ха, тупица!» Танака бросил презрительный взгляд на смеющегося Зараки. «Неужели ты думаешь, что твоей ничтожной силы достаточно для уничтожения ада? Но даже если допустить, что тебе и правда удастся неведомым мне образом уничтожить целое измерение, это неизбежно вызовет гнев короля пустых. Ведь уничтожение ада, имеющего плотную связь как с обществом душ, так и с миром живых, приведет к разрушению всего мира. Я не думаю, что Гати 13 готов взять на себя такую ответственность». Кланг, кланг. После этих слов между Танакой и Зараки вновь завязалась яростная битва, но на этот раз главное отличие состояло в том, что все раны Танаки немедленно восстанавливались силой ада, независимо от их тяжести. Внизу, ах-ах, Яруичи, упавшая на землю после разрушения печати, тяжело вздохнула и вытерла капли холодного пота, глядя на поврежденную запечатывающую колонну, после чего перевела взгляд на поле битвы. Танакайдай безрассудно и необдуманно набрасывался на Кенпачи Зараки, раз за разом оставляя на его теле кровавые разрезы и совершенно не заботясь о собственной безопасности. Капитан 11-го отряда пока что держался, но было совершенно очевидно, что это не продлится долго. В то же время Ямамото Генрю Усай блокировал разрушенные врата ада, но пламя Рюджин-Джакка колебалось и пульсировало, явно свидетельствуя о сильном истощении и слабости своего владельца. Было очевидно, что главнокомандующий не сможет продержаться долго, как и капитан 11-го отряда. Капитаны Гати 13 имеют явное превосходство над грешниками и стражами ада в плане личной силы и способностей, но они будут истощены и сметены непрерывным потоком бессмертных противников, как только главнокомандующий не сможет продолжать поддерживать пламя. Яруичи перевела взгляд на поврежденную запечатывающую колонну, после оценки ситуации на поле битвы. Затем она решительно выдохнула и резко подняла руку, пронзив свою кожу указательным пальцем чуть ниже шеи. Хлынувшая кровь превратилась в поток кровавого и зловещего ряцу. Шух. Далее Яруичи закрыла глаза и вновь сложила ладони перед собой, после чего из ее тела, прямиком к поврежденной запечатывающей колонне, хлынул поток разнообразных кровавых символов. Запечатывающая колонна, окутанная кровавыми символами Ириацу Яруичи, не проявила никаких признаков восстановления, а наоборот окончательно разрушилась после короткого затишья. Треск, треск, треск. Массивная запечатывающая колонна распалась на множество мельчайших осколков, которые сперва окутали фигуру Яруичи, а потом начали постепенно собираться воедино на основе ее тела. Спустя несколько секунд капитан второго отряда Гати-13 слилась воедино с перестроившейся запечатывающей колонной. Кровавая и зловещая Ириацу Яруичи полностью слилось с запечатывающей колонной, в то время как ее верхняя часть тела торчала из верхней части массивной колонны. Активация. Яруичи выдохнула и решительно воскликнула, после короткой паузы. Это запретная техника хранителей неспосланных доспехов, передаваемая из поколения в поколение главами клана Шихаин. Данная техника позволяет компенсировать повреждения и применить вышедшие из строя неспосланные доспехи за счет жизненной силы. Но, пользователь запретной техники расплачивается безвозвратной утерей жизненной силы за повторное применение таких могущественных артефактов после их выхода из строя. Яруичи думала, что Лиана или Яруаши могут без особого труда разобраться со всем этим, если объявится здесь. Нет, даже члены нулевого отряда скорее всего могут разрешить этот кризис, поэтому ей нет никакой необходимости прибегать к применению запретной техники. Но Яруичи решила сделать это, после некоторых размышлений и колебаний, потому что она является не только главой клана Шихаин, но и капитаном второго отряда Гати-13. За охрану общества душ отвечает не Лиана, не члены нулевого отряда, и даже не король пустых, а шинигами Гати-13. Это их долг. Фух. Огромная колонна темного Ириацу вновь соединила небо и землю, а из тела Яруичи вырвались цепи черных символов, вновь окутавшие и запечатавшие разрушенные врата ада. Что происходит? Танакайдай ошеломленно воскликнул. Разве он не разрушил устройство, отвечавшее за запечатывание врат ада? Он заскрежетал зубами, глядя на Яруичи и запечатывающую колонну неподалеку. Неужели ты пожертвовала собственной жизненной силой ради повторного применения артефакта? Черт, я тебе не позволю. Фух. Танака сперва отбросил израненного и истекающего кровью Зараки в сторону яростным ударом своего занпакта, а потом бросился в направлении Яруичи. Он намеревался еще раз уничтожить запечатывающую колонну. Но, на этот раз каждый из капитанов Гати-13 внимательно наблюдал за движениями Танаки. Обычные капитаны, вроде Бьяку и Кучики, не поспевали за стремительными движениями Танаки, но в кратчайший миг на его пути встала фигура капитана четвертого отряда. Рицу Унахана прервала стремительное движение Танакиидой резким и смертоносным ударом своего занпакта, в то время как ее левая ладонь, сокрытая в широком рукаве белого капитанского Хари, вдруг резко расправилась и молниеносно рассекла грудь противника в сопровождении множества брызг крови. Глава 92. Глава 92. Появление Яруаши. А-а-а-а. Танака издал безумный крик и яростно взмахнул своим занпакта, вынуждая Рицу Унахану отступить в сторону, после чего бросился к Яруичи, не обращая внимания на полученные ранения. Фух. Но спустя короткое мгновение со стороны хлынул огромный поток пламени и полностью поглотил фигуру Танаки, словно прилив цунами. Этот поток пламени исходил от Ямамото Генрюусе, который больше не был озабочен блокировкой врат ада. Шух, вскоре из моря пламени, созданного главнокомандующим ГТ-13, вылетела обожженная и обугленная фигура Танаки, но тот стиснул зубы и продолжил стремительно мчаться в направлении Яруичи, невзирая на ранение и сильную боль. Но затем Танака вдруг резко замер на месте. Всплеск. Его грудь, прямо в районе сердца, насквозь пронзил длинный зазубренный клинок. Позади Танаки появилась израненная и окровавленная фигура, похожая на злобного демона, вырвавшегося из самых глубин ада. «Ты ведь сейчас не бессмертный, верно?» Зараки злобно усмехнулся и прошептал на ухо Танаки, в то время как его глаза излучали свет волнения и радости. Раз врата ада теперь полностью запечатаны, то и до Танаки перестал доходить поток силы ада, который обеспечивал его возмутительную регенерацию. Фух! Зараки резко взмахнул своим длинным клинком, пронзившим грудь Танаки. Всплеск! Рассеченное тело Танаки упало на землю в окружении множества потоков крови, так и не добравшись до запечатывающей колонны. В то же время лицо Яруичи, равнодушно наблюдавший за упавшим неподалеку телом Танаки, покрывалось все большим количеством морщин, а ее темные волосы сидели на глазах. Жизненная сила стремительно покидала тело Яруичи. Танака, валявшийся посреди лужи крови неподалеку, приподнял голову и заскрежетал зубами. «Отказываюсь, это твои похороны, а не мои. А-а-а-а-а». В сопровождении этого громкого и безумного рева, ближайший к Танаке страж ада сперва резко замер на месте, а потом превратился в золотое сияние. Фух, золотое сияние молниеносно втянулось в верхнюю часть тела Танаки, обеспечив его притоком силы ада для моментального восстановления организма. Затем Танака поднялся на ноги и громко взревел, глядя на Рицуу Нахану, Ямамото Генриуса и Кинпачи Зараки, которые к этому моменту уже успели взять его в плотное окружение. Это не конец, нет. Внезапно со стороны до ушей Танаки да и капитанов ГТ-13 донесся негромкий, но очень четкий детский голос. Затем они увидели фигуру Лианы, неизвестно когда появившуюся неподалеку у запечатывающей колонны. Она спокойно и расслабленно сидела слева от запечатывающей колонны, положив свой занпакта на колени, словно находилась здесь уже довольно давно. «Ты потерпел поражение». Лиана улыбнулась и слегка наклонила голову в бок, глядя на Танаку, находившегося в окружении сильнейших капитанов ГТ-13. Капитан Шихаин запечатала врата ада ценой собственной жизненной силы, а капитан Зараки, капитан Унахана и тот лысый старикашка не дадут тебе и малейшего шанса на прорыв, если объединят силы. Внезапное появление Лианы резко успокоило поле битвы. Даже стражи ада, сражавшиеся с капитанами ГТ-13, резко прервали движение и синхронно повернули головы, устремив свой взор на фигуру Лианы. Идай Танака впал в оцепенение и сказал дрожащим голосом, когда заметил фигуру Лианы неподалеку. «Нет, ничего не решено, пока я способен сражаться, у меня есть шанс на победу. Хватит обманывать себя». Лиана сперва отрицательно покачала головой в ответ на слова Танаки, а потом ухмыльнулась и сказала, глядя на небо неподалеку: «Он ведь уже проиграл, папочка». После ее слов, посреди неба плавно появилась размытая фигура, постепенно перешедшая из иллюзорного в материальное состояние. Невысокая светловолосая фигура, носящая изысканное и благородное одеяние, медленно обвела взглядом всех участников этой битвы, продолжая спокойно и невозмутимо стоять посреди неба. Даже не стоит обсуждать личность появившейся фигуры, это был король пустых. «Приветствуем уважаемого короля пустых». Ямамото Генриуса и остальные капитаны ГТ-13, присутствовавшие на поле битвы, начали опускаться на одно колено и вежливо приветствовать короля пустых, после короткого замешательства. Затем даже огромные стражи ада, некоторое время неподвижно стоявшие на месте, начали один за другим падать на колени. «Король пустых, я». Идай Танака повернул голову и сказал дрожащим голосом, обливаясь каплями холодного пота: «Я еще не, твое поражение уже предрешено», Яруаши безразлично сказал, глядя на обливающегося холодным потом Танаку. «Отправляйся на реинкарнацию, неудачник». После этих слов Яруаши спокойно взмахнул рукой в направлении стоявшего неподалеку Танаки. Фух, вместе с этим движением руки, фигуру Танаки окутало мягкое сияние, постепенно разложившие и рассеявшие его тело на мельчайшие риши, бесследно растворившиеся в окружающей атмосфере. Затем Яруаши перевел взгляд на запечатанные врата ада и вновь спокойно взмахнул рукой. Шух, многочисленные цепи кровавых символов, отвечавшие за подавление и запечатывание врат ада, мирно рассеялись без лишнего шума. Многочисленные стражи ада, находившиеся по ту сторону, опустились на колени и успокоили свое Риацу вместо того, чтобы ворваться в общество душ. Яруаши указал пальцем на врата ада. Стражи ада, находившиеся в обществе душ, синхронно встали с колен и направились ко вратам ада, словно бездушные роботы. После возвращения последнего стража, Яруаши расслабленно поднял руку и надавил ладонью на пустой воздух, сформировав огромный отпечаток ладони, устремившийся ко вратам ада. Фух! При соприкосновении с огромным отпечатком ладони Яруаши, врата ада сперва быстро вернулись в идеальное состояние, а потом захлопнулись и исчезли. Разобравшись со вратами ада, Яруаши опустил руку и повернул голову, после чего приветливо улыбнулся Яруичи, слившийся воедино с запечатывающей колонной. «Ты тут неплохо постаралась». Яруичи, продолжавшая стремительно терять жизненную силу, сперва некоторое время молчала, а потом резко отвернулась и прошептала, понимая, что ее лицо сильно постарело. «Не смотрите на меня, Ваше Величество, я стала слишком уродливой». Яруаши улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Хватит нести чепуху, разве твой поступок не прекрасен, а что вы думаете на этот счет?» Затем он медленно обвел взглядом главнокомандующего и остальных капитанов ГТ-13, преклонивших колено. Ямамото Шигекуни Генрю Усай поднял голову и торжественно сказал: «Капитан Яруичи остановила вражеский заговор, угрожавший всему обществу душ. Это высшая честь и достижение для любого шинигами ГТ-13. Согласен». Бикуя Кучики спокойно и невозмутимо кивнул, вслед за словами главнокомандующего. Затем Сюнсуй Кьёраку и остальные капитаны ГТ-13 тоже высказались подобным образом. Яруичи обвела взглядом говоривших капитанов и опустила голову, ощущая прилив разнообразных эмоций. Капитану второго отряда было трудно сохранять спокойствие и невозмутимость перед лицом такой сцены, учитывая ее характер. Яруаши сперва улыбнулся и отвел взгляд от Ямамото Генриуса и остальных капитанов ГТ-13, а потом поднял руку и указал пальцем на капитана второго отряда. Фух! На кончике указательного пальца Яруаши собралось большое количество сияющих риши, которые стремительно влились в тело Яруичи, немедленно предотвратив отток и стабилизировав ее жизненную силу. В то же время верхняя часть запечатывающей колонны рассыпалась на мелкие кусочки, полностью отделившись от тела Яруичи. Яруаши улыбнулся и спокойно сказал, глядя на плавно парившую посреди неба Яруичи: «Яруичи Шихаин, за предотвращение угрозы обществу душ ценой собственной жизни от лица всего ГТ-13, я наделяю вас правом на переход в нулевой отряд и дарую титул Великого Стража». После этих слов Яруаши, взгляды всех присутствующих вновь сосредоточились на Яруичи. Сойфон счастливо улыбалась, а руки ощущала легкую зависть, ведь теперь ее главной целью было становление членом нулевого отряда, что практически невозможно без получения признания Яруаши. Сегодня Яруичи удалось добиться всего, о чем она так мечтает и к чему так стремится. Конечно, существуют шинигами, не желающие входить в состав нулевого отряда, но Яруичи явно не была одной из них. С одной стороны, после становления членом нулевого отряда, она будет уступать в плане статуса и полномочий лишь нескольким личностям, вроде короля пустых, его дочерей и главы нулевого отряда, а с другой, это повышение позволит ей чаще видеться с Яруаши, как во времена его пребывания на должности лейтенанта второго отряда. Вскоре Яруичи успокоила нахлынувшие эмоции и подняла голову, посмотрев на стоявшего рядом Яруаши. «Благодарю, Ваше Величество. Не стоит, ты это заслужила». Яруаши беззаботно улыбнулся. «Попроси Лиану отправить тебя во дворец короля душ, как только уладишь все дела в Сирите». «Хорошо». Яруичи кивнула и бросила нерешительный взгляд на Яруаши, дотронувшись ладонью до своего морщинистого лица. Яруаши махнул рукой. «Можешь не переживать об этом, я перестрою твое тело при помощи силы короля душ, после прибытия во дворец короля душ». После этих слов фигура Яруаши начала постепенно размываться и рассеиваться, пока полностью не исчезла. Ямамото Генрю Усай и остальные капитаны ГТ-13 поднялись на ноги лишь спустя некоторое время после тихого исчезновения короля пустых. Глава 93. Уход Яруичи и повышение Сойфон. Яруичи собирала свои вещи в резиденции капитана второго отряда ГТ-13. На самом деле, для нормальной жизни ей необходимо не так уж и много вещей, за исключением специальной боевой формы с открытой спиной и руками. Сложив все необходимые вещи в небольшой мешок, Яруичи направилась к выходу из своей резиденции, где ее ожидала Сойфон. «Эх, я ведь тебе уже говорила». Яруичи беспомощно вздохнула и закатила глаза. Сойфон стиснула зубы и решительно сказала, глядя на своего, можно сказать, уже бывшего, капитана: «Но Яруичи сама, возьмите меня с собой, я хочу вместе с вами служить его величеству». Яруичи улыбнулась и подняла руку, нежно погладив волосы Сойфон. «Я признаю, что вполне оправданно и уместно привести моего доверенного слугу во дворец короля душ, но что станет со вторым отрядом и отрядом тайных операций после нашего ухода?» Сойфон опустила голову, не зная, что ответить на слова своего бывшего капитана. «Нынешним главой клана Шихаин является относительно очень молодая Яруичи, поэтому на сегодняшний день клан Шихаин не имеет в своем распоряжении квалифицированного представителя, способного занять должность верховного главнокомандующего отряда тайных операций. Вдобавок во всем втором отряде попросту никто не обладает достаточной квалификацией для занятия должности капитана, за исключением Сойфон. Поэтому после перевода Яруичи во дворец короля душ, лишь Сойфон может достойно принять на себя обязанности верховного главнокомандующего и капитана отряда». Яруичи опустила руку и нежно провела кончиками пальцев по щеке Сойфон, чувствуя смену ее настроения. «ТСК, этот чертов король пустых нагло поймел нас. Она могла иметь возможность передать все дела Яруаши и взять Сойфон во дворец короля душ. Окажись он просто гением с невероятным потенциалом, а не королем пустых. Но вся ирония этой ситуации в том, что все это и вовсе не случится, не будь Яруаши королем пустых». После этих слов Яруичи со стороны внезапно донесся игривый голос. «Когда это папа поймел вас? Почему я не в курсе?» Лиана, расслабленно лежавшая в воздухе перед выходом из резиденции капитана второго отряда, бросила заинтересованный взгляд на Яруичи. Бывшие и будущие капитаны второго отряда впали в ступор после внезапного появления Лианы. Яруичи посмотрела на Лиану с нервно подрагивающими уголками рта, искренне желая знать, кто научил эту маленькую и невинную на вид девочку таким грязным словечкам. «Ваше высочество, вы КХМ, вам не стоит говорить такие слова. Ты уже собрала вещи?» Лиана посмотрела своими большими и завораживающими, словно бескрайнее звездное небо, глазами на Яруичи. Яруичи выдохнула и крепко обняла своего бывшего лейтенанта, при этом демонстрируя яркую и успокаивающую улыбку. «Не стоит так переживать по этому поводу, ведь я постараюсь навещать тебя как можно чаще. Но не забывай, что впереди тебя ожидает очень трудный и длинный путь, не подведи меня». Сойфон подняла голову и решительно сказала, успокаивая нахлынувшие эмоции: «Есть. Я обязательно оправдаю ваше доверие, Яруичи сама». «Хорошо». После этих слов Яруичи переступила через порог своей, теперь уже бывшей, резиденции. Лиана улыбнулась и подняла руку вверх, как только Яруичи покинула резиденцию капитана второго отряда. Вслед за движением руки Лианы, многочисленные слои пространства, отделяющие измерение дворца короля душ от измерения общества душ, плавно расступились, после чего из образовавшегося пространственного прохода спустилась колонна золотистого света, точнёхонько на фигуры Лианы и Яруичи. Лиана, обладающая значительной частью силы короля душ, способна напрямую войти в измерение дворца короля душ без применения вспомогательных средств вроде небесных колонн, на которые обычно полагаются члены нулевого отряда. Очевидно, что возвращение во дворец короля душ при помощи пушки клана Шиба было менее приятным опытом, чем плавное перемещение через самостоятельно сформированный пространственный проход. Лиана не испытывала ни малейшего желания переживать опыт становления снарядом пушки клана Шиба. Золотистая колонна, соединившая небо и землю в районе расположения второго отряда, была замечена капитанами отрядов ГТ-13. Сасуки Айзин, к этому моменту вернувшийся в расположение своего отряда, тоже посмотрел в сторону расположения второго отряда. Капитан пятого отряда прищурился и прошептал мрачным голосом, наблюдая, как две фигуры плавно поднимаются в небо внутри золотистой колонны: «Необходимо действовать быстрее, иначе на моем пути будет появляться все больше препятствий». Айзин действительно помог Танаке и Дайзе заполучить силу ада и поставить на уши весь ГТ-13, но становление Яруичи Шихаин членом нулевого отряда стало полнейшей неожиданностью даже для него. Это накладывает кучу ограничений на его действия, даже если учесть, что члены нулевого отряда не имеют возможности перемещаться в Сирити по желанию. Но есть и хорошая новость. Ведь его путешествие в мир живых увенчалось относительным успехом. Ему удалось окончательно удостовериться, что Кисуки Урахара имеет в своем распоряжении Хагьёку. Подтверждение данной информации окончательно определило вектор всех его последующих действий. Он должен во что бы то ни стало заполучить Хагьёку, находящиеся в руках Кисуки Урахары, а потом сломать границы силы шинигами и перейти на более высокий уровень развития. Все еще впереди. Он во что бы то ни стало взберется на абсолютную вершину и займет трон Верховного Короля, на котором сейчас восседает Яруаши. Сойфон ожидаемо заняла должность капитана второго отряда и Верховного Главнокомандующего отряда тайных операций, спустя несколько дней после отбытия Яруичи во дворец Короля Душ. Сойфон не только полностью соответствовала уровню капитана Гати-13 во всех аспектах, будь то класс Сряцу или овладение своим Занпакта, но и имела огромный опыт управления вторым отрядом и отрядом тайных операций, поэтому она получила признание подавляющего большинства капитанов, включая главнокомандующего, и заняла пост капитана второго отряда даже без прохождения экзамена. В то же время Яруичи Шихаин, вошедшая в состав нулевого отряда, прибыла во дворец Короля Душ. Посреди просторного помещения, расположенного внутри Великого дворца Короля Душ, плавно парило облако голубоватого сияния, представляющие собой массу риши высочайшей плотности и чистоты. Фактически, взаимосвязь между риши и силой Короля Душ напоминает взаимосвязь между чакрой и шарами поиска истины. Основа идентична, просто плотность и чистота находятся на совершенно иных уровнях. Например, Кириахи Кифуне, изначально находившаяся на уровне капитана, перешла на уровень Рицу Унаханы, после перевода во дворец Короля Душ. Это произошло по причине того, что уровень ее Риацу достиг расширенного класса капитана, после перестройки костей при помощи гораздо более плотной и чистой силы Короля Душ. Ах-ах-ах! Посреди облака голубоватого сияния постепенно формировалась изящная фигура, время от времени издававшая громкие и протяжные стоны. Яруаши, стоявший перед облаком голубоватого сияния, закатил глаза и беспомощно вздохнул, когда из облака вновь донесся протяжный стон. Хватит издавать двусмысленные звуки. В прошлом он уже перестраивал тело Хисаны, и та не издавала никаких странных звуков на протяжении всего процесса, так что у него не было вообще никаких сомнений, что данное действие Яруичи было вполне осознанным и намеренным. «Ах, но у меня и правда все чешется, Ваше Величество!» Яруичи прекратила стонать и бросила на Яруаши, продолжавшего стоять рядом с облаком голубоватого сияния, игривый взгляд. «Именно это я и ощущаю во время обретения силы Короля Душ». Яруаши, внимательно наблюдавший за процессом формирования тела Яруичи, протянул руки к облаку голубого сияния, как только он начал подходить к своему завершению. Шух! Вслед за движением Яруаши, из облака голубоватого сияния вытянулась плотная масса риши, имеющая человеческие очертания. Тук, затем эта масса риши приняла свою окончательную форму, после чего на пол просторного помещения плавно приземлилась уже полноценная фигура Яруичи. Перестроенное тело Яруичи практически ничем не отличалось от изначального, ведь для Яруаши не составляло труда соблюдать абсолютную точность при реконструкции любой части тела Яруичи, включая некоторые округлости. Единственное отличие заключалось в двух странных выступах на ее макушке. «Ах, что ты сделал с моим телом?» Яруичи бросила странный непонимающий взгляд на Яруаши, когда дотронулась до своей головы. Яруаши взглянул на нее и резко отвернулся, передав комплект одежды члена нулевого отряда. «Ничего особенного, но тебе очень идет». Яруичи сперва подхватила одежду и быстро оделась, ощущая очень нехорошие и зловещие предчувствия, а потом подняла руку перед собой и испустила поток риши, принявший форму небольшого зеркала. Разглядывая свое отражение в импровизированном зеркале, Яруичи обнаружила, что ее внешность не претерпела никаких изменений, за исключением разве что более гладкой и нежной кожи, ну и пары черных кошачьих ушек, словно она надела ободок с пушистыми кошачьими ушками. «Ваше Величество, Король Пустых!» Ошеломленная Яруичи приоткрыла рот и обратилась к Яруаши, продолжавшему невозмутимо стоять рядом, подрагивающим и напряженным голосом. Яруаши закинул руки за голову и неспешно шагнул прочь, словно ничего не произошло. «Я совершенно случайно ошибся, когда отвлекся на твой стон, но тебе и правда идет». Яруичи вновь посмотрелась в зеркало и дотронулась до кошачьих ушек с нервно подрагивающими уголками рта, после чего бросила беспомощный взгляд вслед неспешно уходящему Яруаши. Фух. Затем Яруичи сперва внезапно появилась позади Яруаши, а потом лизнула его шею своим маленьким язычком, издавая негромкий звук мурчания. Яруаши ударил себя рукой по лбу и беспомощно вздохнул, глядя на Яруичи. «Что ты творишь? Как что? Я лишь удовлетворяю фантазии Его Величества». Яруичи подняла и облизала свою правую руку, словно настоящая кошка в человеческом обличии, при этом игриво глядя на Яруаши. Яруаши довелось столкнуться со множеством разнообразных происшествий во время путешествия по нескольким мирам, но после недавнего возвращения к человеческой природе, ему не удавалось сохранять полное спокойствие перед лицом подобного поведения Яруичи, хотя внешне он и казался совершенно невозмутимым. Ведь сложность его соблазнения должна достигать кошмарного уровня сложности для любой девушки. Яруаши поднял руку и беззаботно улыбнулся, нежно поглаживая ушки Яруичи. «Похоже, ты осведомлена о личностях всех членов нулевого отряда, но я советую тебе поприветствовать каждого из них. Обычно они находятся в своих городах. Я приготовил для тебя город в северной части измерения. Можешь самостоятельно дать ему название, а насчет слуг обратись к Кире». После этих слов Яруаши сперва убрал руку и повернулся спиной к Яруичи, а потом спокойно сказал: «Можешь идти». Глава 94. 40 лет спустя. После ухода Яруичи, Яруаши сложил руки на груди и поднял голову, принявшись задумчиво разглядывать небо над своим дворцом. Через некоторое время его тело плавно поднялось вверх и зависло примерно в метре от пола посреди просторного помещения, не совершая никаких движений. Затем Яруаши медленно и расслабленно закрыл глаза. Нельзя сказать, что поглощение силы многочисленных Квинси Ван Динрейха, включая отца всех Квинси, не оказало на него вообще никакого влияния. Даже нынешний Яруаши не мог назвать суммарную силу всех Квинси и их отца совершенно незначительной, хотя подобная сила и не несет ему никакой угрозы. Фактически, суммарная сила нынешнего общества души Уэкамунда превышает изначальную силу короля душ. Причина этого заключается в том, что король душ сотворил сами измерения, но не населяющую их жизнь. Каждая душа, пребывающая в общество душ или Уэкамунда, рождается в мире живых, который является частью огромной вселенной. Души, рождающиеся в рамках глобальных законов вселенной, обладают сердцем души, духовной силой и тому подобным. То есть сила и потенциал, заложенные в эти души с рождения, не имеют никакого отношения к королю душ. После смерти в мире живых, эти души попадают в общество душ, где обретают силу шинигами благодаря слиянию с Риши. Основной составляющей данного процесса являются слияние с Риши короля душ, но это никак не отменяет того, что каждая душа обладает и частичкой собственной силы, ведь по меньшей мере они не создавались королем душ. Поэтому суммарная сила, содержащаяся внутри общества души Уэкамунда, претерпевших огромные изменения за прошедшие миллион лет, значительно превышает их суммарную силу на момент сотворения королем душ и королем пустых. Эта разница формируется всеми живыми существами, населяющими общество души Уэкамунда. Совершенно неважно, кем был и каким статусом при жизни обладал тот или иной человек, он все равно станет частичкой огромного фундамента общества души Уэкамунда после смерти в мире живых. Обществу души Уэкамунда удалось постепенно разрастись до своих нынешних размеров именно благодаря неисчислимым душам обычных людей, родившихся и умерших в мире живых. Все это относится и к Квинси. Значительная часть силы Квинси исходит от короля душ, но присутствует и часть, исходящая из их родословной. Данная сила, происходящая от необъятной вселенной, несет определенные преимущества и для Яруаши. Самое очевидное и понятное влияние заключалось в значительном сокращении сроков эволюции. Теперь он чувствовал, что достижение критического момента эволюции должно занять не более 50 лет. Критический момент эволюции на пороге качественных изменений. К тому моменту не должно стать проблемой приравнять его к темной звезде. Его энергия, примерно равная энергии средней звезды, превратилась в нейтронную звезду, обладающую огромной плотностью, после частичного коллапса, а когда процесс коллапса перейдет через переломный момент, энергия обретет форму черной дыры. На просторах бескрайней вселенной, черная дыра является крайним и чистейшим проявлением силы. Именно черная дыра является важнейшим переломным моментом, когда абсолютная сила начинает грубо сминать и искажать законы вселенной. После достижения данного уровня, объект попросту перестает подчиняться законам Вселенной, включая полную или частичную невосприимчивость к силам времени и пространства. Например, пиковый король душ способен мгновенно вытеснить нынешнего Яруаши за пределы галактики, попросту исказив и переместив кусок окружающего пространства. Но подобное не получится проделать с объектом вроде черной дыры, потому что они попросту невосприимчивы к пространственным способностям. Вполне вероятно, что сильно ослабляется даже воздействие высокоуровневых пространственных способностей. 40 лет, тогда я немного вздремну. Яруаши тихо прошептал и начал сжимать свое сознание, пока оно полностью не успокоилось. Его фигура, окруженная белым ореолом сферической формы, продолжала неподвижно парить посреди просторного помещения. При взгляде издалека нынешний Яруаши был похож на небольшую звезду, которая будет украшать ночной небосвод до скончания времен. 40 лет пролетело незаметно и быстро. Яруичи быстро адаптировалась и привыкла к жизни члена нулевого отряда, но в последующие 40 лет ей так и не удалось ни разу повидать Яруаши. Новоиспеченному члену нулевого отряда хотелось обсудить угрозу Эйзина с королем пустых, но за несколько десятков лет ей не предоставилось такой возможности. Яруичи намеревалась обсудить данный вопрос с Яруаши после того, как поприветствует старших членов нулевого отряда, но она и подумать не могла, что их следующая встреча состоится лишь спустя 40 лет. Она даже подумывала отправиться прямиком в Великий дворец короля душ, чтобы встретиться с Яруаши, но была остановлена Хисана и Лилит. Лилит беспрекословно следует всем приказам и инструкциям Яруаши, поэтому она ни за что не позволит побеспокоить отца во время глубокого сна, если не произойдет действительно серьезное событие. Лилит не позволит разбудить отца, даже если это попытается сделать Лиана. Яруичи не имела никакой возможности убедить Яруаши, что угроза Эйзина заслуживает отдельного внимания, поскольку не могла пройти мимо сурового и неподкупного стража. Поэтому у новоиспеченного члена нулевого отряда не оставалось иного выбора, кроме как попытаться нейтрализовать угрозу Эйзина самостоятельно. Но на этом пути тоже возникло огромное препятствие. Члены нулевого отряда, находящиеся под прямым командованием верховных королей, стоят выше совета 46, если речь идет об власти и полномочиях, но они не имеют возможности свободно покидать дворец короля душ. За исключением самого Яруаши, лишь два обитателя дворца короля душ способны свободно перемещаться между измерениями, когда пожелают, Лиана и Лилит, а все остальные, включая даже членов нулевого отряда, должны получить разрешение Яруаши, либо обсудить вопрос с главой нулевого отряда. Яруичи отправилась в штаб нулевого отряда и рассказала Ичибею об Эйзине, когда осознала и приняла, что не сможет встретиться с Яруаши в ближайшее время. Глава нулевого отряда довольно долго размышлял над вопросом Эйзина, но в итоге беззаботно сказал, что всевидящий и всезнающий король пустых осведомлен об намерениях Эйзина, а его полное бездействие указывает на нежелание обращать внимание на данный вопрос. Говоря прямо, Яруаши не желает вмешательства членов нулевого отряда в дела Сасуки Эйзина. Сейчас этот вопрос не имеет как положительного, так и отрицательного ответа, словно код Шрёдингера, но зачастую члены нулевого отряда должны уметь самостоятельно понимать волю верховных королей, после чего предпринимать соответствующие меры. После получения отрицательного ответа от главы нулевого отряда, Яруичи не оставалось ничего, кроме как искать свой собственный путь решения проблемы. В итоге, ей удалось наладить связь с Сойфон, занимающей должность капитана второго отряда ГТ-13, а также с Шинджи Хирака и остальными шинигами, продолжавшими скрываться в мире живых. Но Сасуки Эйзин усердно выполнял обязанности капитана пятого отряда на протяжении всех 40 лет, не совершая практически никаких странных и подозрительных действий. Единственным крупным событием, потрясшим Сирити за эти 40 лет, было бесследное исчезновение из Шинашибы после столкновения с аномальным пустым в мире живых. Позже Урахара сообщил Яруичи, что Ишин стал жертвой заговора Эйзина, в результате которого чуть не превратился в пустого. Силы пустого и шинигами продолжали неустанно конфликтовать в теле Ишина, несмотря на лечение Урахары, поэтому капитан 10-го отряда не мог вернуться в общество душ. Теперь Ишин Шиба временно проживает в мире живых под псевдонимом Ишин Курасаки. Благодаря вмешательству Яруичи, совет 46 проигнорировал нынешнее положение Ишина Шибы, но ей вновь не удалось доказать причастность Эйзина к произошедшему инциденту. Капитан пятого отряда не только имел крепкое алиби, но и вел себя практически идеально, словно не имел совершенно никакого отношения к данному инциденту. Все закончилось тем, что Ташира Хицугая сменил Ишина Шибу на должности капитана 10-го отряда, который продолжал оставаться в мире живых под предлогом восстановления и реабилитации. Яруаши, крепко спавший внутри Великого дворца короля душ, открыл глаза спустя ровно 4 десятка лет. Он уже давненько не отдыхал на протяжении такого продолжительного отрезка времени, при этом чувствуя себя очень спокойно и беззаботно, ведь во всем мире Блича не найдется личности, способной нести ему реальную угрозу. Вдобавок присутствие двух дочерей позволяет совершенно не заботиться о происходящих событиях во время сна. Почти. Яруаши сперва рассеял яркий ореол белого цвета, окружающий его тело, а потом начал внимательно исследовать свое состояние, чтобы подтвердить и удостовериться, что процесс коллапса его энергии приблизился к переломному моменту, как и предполагалось. Но, вскоре Яруаши нахмурился, потому что обнаружил явный дефицит собственной силы по мере приближения к переломному моменту процесса коллапса. Это похоже на катание на американских горках, когда вы сильно замедляетесь во время подъема и приближения к наивысшей точке трассы, словно можете остановиться в любой момент. Явный недостаток энергии. Яруаши задумчиво прошептал. Изначально его общая сила достигала примерно половины Солнца, а после поглощения силы короля душ превысила Солнце. Вдобавок было небольшое улучшение после поглощения силы Квинси. Но сейчас он внезапно обнаружил, что этого недостаточно для преодоления переломной точки процесса коллапса. Под влиянием тела Яруаши, процесс метаморфозы протекает гораздо проще и стабильнее, чем в случае обычной звезды, но прямо сейчас он все равно испытывает незначительный недостаток энергии. Но, незначительный недостаток не способен остановить эволюцию Яруаши, ведь в мире Блича есть огромное количество силы, которые он может вернуть, как нынешний король душ. Попробовать поглотить часть силы пустых или немного силы шинигами, поглотить ад. Яруаши погрузился в глубокую задумчивость.